Явление второе. 17 июня 1791 года, 8 часов вечера, в Пале-Рояль Бомарше и герцог Орлеанский. Фигаро, читай за герцога. Удалось ли вам что-нибудь выяснить, мой милый Бомарше? Ваше высочество, граф Ферзен сказал вам правду. Он действительно покидает Париж навсегда и вывозит все свои вещи, чтобы более не возвращаться. Для этого он и приобрел такой большой экипаж. Что же касается моего родственника шевалье де Мустье и его друзей, кто-то упорно пускал ложный слух, будто они хотят устроить бегство короля и его семьи. Опасаясь ареста, в наше неспокойное время они решили бежать из Парижа, уехать вместе с графом под видом его слуг. Но теперь граф начал колебаться, брать ли их с собой. Он очень обеспокоен встречей с вашим высочеством. Ему кто-то передал, что вы не поверили его объяснению и решили, будто он хочет вывести из Парижа королевскую семью. Зная вашу любовь к равенству и революции, граф испугался. Здесь я остановился и дал принцу возможность спросить, испугался чего? Что ваше высочество сообщит о своих подозрениях генералу Лафайету, и тогда его друзья будут схвачены в пути. Он боится подвергать их опасности. Низость. Он посмел подумать, что герцог Орлеанский доносчик. В прежние времена его следовало убить на дуэли. Как видите, граф. Ход был безупречен, — сказал Бомарше. Я знал, что теперь герцог должен будет молчать, как бы дело ни повернулось. — И почему вы это сделали? — глухо спросил Ферзен. — Если все это, конечно, правда. — Потому что в этом побеге захотел участвовать и будет участвовать сам Бомарше. Вы? Вы лжете. Вам еще придется ответить за эти слова. А чтобы вы не сомневались, с радостью сообщаю вам все тайные перипетии побега. Во-первых, его вместе с вами организовывал несчастный мсье Казот. И уже 24 июня, то есть через неделю после моей беседы с герцогом, мой родственник Мустье, граф де Мальден и шевалье де Валори, переодетые в мундиры национальных гвардейцев, пробирались по галерее Тюильри, которая идет вдоль набережной, чтобы оттуда через потайной ход добраться до королевских апартаментов. Антуанетта ожидала их у входной двери и провела в свои покои, где ждал король. Он сказал им: «Вы являетесь свидетелями ужасного положения, в котором мы находимся. Уверенные в вашей преданности, мы выбрали вас, чтобы вы вызволили нас отсюда. Наша судьба в ваших руках. Естественно, гвардейцы прослезились и прочее. Вы удовлетворены, граф? Боже мой!» Только и вымолвил Ферзен. «Вам предстоит узнать еще много интересного. Например, то, что эти апартаменты с потайным ходом, благодаря которому гвардейцы смогли проникать в королевские покои, были предложены мной». «Возможно, вы и есть дьявол», — сказал граф. Бомарше приятно улыбнулся. «А теперь по порядку», — сказал он. «После разговора с маркизом у меня не было сомнений, что готовится побег семьи. И еще. Есть странное свойство у некоторых литераторов — никогда не быть на стороне победителей. Революция мне перестала нравиться на следующий день после ее победы. Библейский хам явно торжествовал. Я увидел, что новые заняты делом старых, то есть беспощадной схваткой за власть. Добавьте сюда и некоторые угрызения совести после дела с ожерельем. Впрочем, было и еще обстоятельство. Он усмехнулся. Я ведь любил ее. Или не ее. Это странно, но шлюха и королева постепенно соединились. Мираж. Как интересно, — оживился маркиз. Короче, я решил участвовать, хотя не сомневался, что вы никогда мне этого не разрешите. Но я предполагал, что кроме вас в заговоре должен быть еще кто-то. Узнать о нем было для меня несложно. Я просто явился к своему простодушному родственнику. Милый мустье, я все знаю, запираться не стоит. Вы решили спасти семью, и граф Ферзен во главе заговора. Испуг и изумление на его лице были красноречивы. Я продолжил. Вчера я спас всех вас и этого глупца Ферзена, который едва не погубил все дело. Далее я рассказал мустье о встрече с герцогом. Как видите, я хочу и могу вам помочь. Поговорите об этом, но только не с графом. Мы очень не любим друг друга, а с... Я человек театра, так что лицо мое правдиво изобразило мучительное страдание пожилого человека, забывшего хорошо знакомое имя, и мустье не смог не прийти мне на помощь. Козлотом вырвалось у простака. Что делать? Бедный шевалье был преданным, честным глупцом с невероятной силой мышц, но не ума. Щедрость природы не безгранична. Проклятье! — сказал граф. Опять банальная реплика.